и готовая, кажется, прямо здесь при всех впиться в этого молодца своими искусанными алыми губами. Компания загульных шабашников, цыганка в грязном цветастом платье пристает кому-то погадать, а двое ее детей шныряют меж столиков.